Из оцепенения Либера вырвал голос примера. Маленький волшебник был вне себя. То, что Нео Звездный Дым посмел без его ведома воспользоваться лужей, повергло главу приступивших в неистовство. Раньше Роман, нарушив заключенный лебедями договор, почувствовал бы себя неловко. Сейчас гнев примера его лишь взбесил. Впрочем, сторонний наблюдатель это вряд ли бы заметил. На точенном высокоскулом лице не дрогнул ни один мускул. Только глаза утратили эльфийскую теплоту и прозрачность. Взгляд, которым Роман наградил волшебника, мало чем отличался от взгляда, окруженного кольцом убийц Ароя. «Ты что-то сказал, почтенный? Ты посмел пренебречь договором? Я запретил кому бы то ни было применять заклятие видения, так как нас могут обнаружить? Ну и что? Я достаточно таскал для вас каштанов из огня, теперь платите по счетам сами. И вообще, почтенный примера, тебе лучше уйти. Я должен знать, что стало с моим другом, и я это узнаю». «Нет!» — от негодования примера почти визжал. «Ни ты, ни кто другой не наведет чудовищ на наш след. Мы поклялись в этом, и я сдержу клятву». Что-то полетело вглубь пруда. Вода взволновалась, спучилась вверх черным горбом, да так и осталась. На месте озерца застыла круглая скала, словно бы отполированная морскими волнами. Приступивший перевел дух и скрестил руки на груди. «Нет, Ромеер», — объявил он, — «ты ничего больше тут не увидишь. Ты сейчас пойдешь готовиться в дорогу, мы выступаем на рассвете». «Нет примера». Эльф, в отличие от собеседника, говорил очень тихо. «Никуда я с вами не пойду, пока не узнаю, что с Рене и Стефаном. Я вам не слуга, мне никто не указ, ни ты, ни совет. Вы сами выбросили меня в человечью жизнь, я свободен». «Ты не посмеешь!» Примера аж задохнулся от неожиданности и возмущения. «Ты должен! Ты пойдешь с нами, или мы тебя заставим!» Волшебник, угрожающе вскинул руку, производя какие-то пассы. Пальцы окутало легкое сияние, из которого соткалась призрачная вуаль, медленно поплывшая в сторону Ромеерля. «Посмею!» — нехорошо ухмыльнулся Эльф. Изящный жест, и серебристая дымка растаяла, словно бы ее никогда не было. Примера отшатнулся. А Роман продолжал стоять, как стоял, выставив вперед руку с черным кольцом. «Запомни, Примера, и вы все!» Роман окинул злобным взглядом приступивших и эльфов, что, почуяв странную волшбу, прибежали на берег озерка. «Кому, что и сколько я должен, решать мне, и я отдаю долги так, как считаю нужным. Сейчас я ухожу, и лучше не пытайтесь меня задерживать». «Но, Ромеер, Примера уже не приказывал, он просил. Без твоего кольца нам не проложить дороги к Расти. Твой друг уже или погиб, или спасся. Будь благоразумен, миру грозит гибель. Неужели ты пожертвуешь всеми ради одного и позволишь тьме?» «Слушай, приступивший», — почти прорычал Роман, — «мир, конец света, тьма — это пока лишь слова. А Рене Арой мой друг. Его жизнь для меня значит больше, чем все ваши вместе взятые. Родить за весь свет проще, чем быть другом. Я ухожу. Клянусь, при первой возможности вернуться за вами и отвезти туда, куда вы хотите. Это все, что я могу сейчас обещать. Дорогу». Они расступились, приступившие светорожденные, но для Романа они больше не существовали. Влетев к себе, Либер начал быстро собираться. Лишнего с собой он не брал никогда, так что времени и сборы заняли всего ничего. Разведчик завязывал последний узел на дорожном мешке, когда в дверь постучали. Роман коротко бросил «Войдите», ожидая очередного разговора с приступившими или того хуже с Ианти, но на пороге стоял отец. «Ты удивлен?» «Пожалуй, я решил, что клан не станет вмешиваться». «Он и не вмешивается. Тебя это вряд ли волнует, но я должен сказать, что ты прав. Ты уже выбрал дорогу?» «Да. Пойду через Гремиху, это самый короткий путь. Но сначала пошлю кого-нибудь в Кантиску к архипастырю. То, что я видел в луже, говорит, что надо готовиться к войне. И церковь должна сказать свое слово. Тебе могут понадобиться талисманы. Как ты знаешь, мне доверен один из них. Я принес его». «Возвращающий камень?» «Да, возможно, Арой еще удастся спасти. Ты же знаешь, что лужа показывает не только прошлое, но и настоящее. И говорят будущее. Хотя в последнее я не очень верю. Мы это будущее изменяем каждым мгновением нашей жизни. Предсказать его столь точно, как ты видел, вряд ли возможно. Другое дело предупреждение в опасности, вероятность того или иного события. Хотя об этом можно говорить и в дороге. Нам пора». «Ты идешь со мной?» Я провожу тебя до тракта и съезжу в Кантиску. Но потом мне придется вернуться. Плакальщики по-былому во главе с твоей сестрицей забирают слишком большую силу. Когда концом света запахло на самом деле, они не придумали ничего лучшего, чем винить в этом тех, кто, по их мнению, нарушил волю светозарных. Чтобы спастись, они готовы на все. А я не хочу, чтобы нас вспоминали как самую трусливую и презренную из рас старых. Похоже, отец, я тебя совсем не знал. Так ведь и я увидел тебя настоящего только сегодня. Ну что ж, нам пора.